деля его на трое и ниже углом стекая в озеро Винерн. «Красиво», — сказала мама. «Наверное, справедливо. Но было холодно. От реки дул ледяной ветер. Я продрог насквозь, выйдя сонный и размягший из поезда сразу на осенний колотун и ветер. Я хотел поскорее разделаться с делом, ради которого мы сюда приехали. Уже свести бухгалтерию раз и навсегда, чтобы кто-нибудь подвел две черты под столбцами цифр и сказал: «Столько у тебя было, столько ты отдал, вот что осталось». Мы повернулись и пошли вниз от реки по улице, параллельной той, по которой поднялись сюда. «Замерз», — сказала мама. «В сумке есть шарф, возьми. Он не женский, не думай». «Я не замерз», — ответил я, и услышал, что говорю нетерпеливым, раздраженным тоном. За него на меня потом многие в жизни обижались, женщины особенно, потому что я пользовался им в основном с женщинами. Это надо признать. Еще через секунду я взял шарф из сумки. Он принадлежал моему отцу, но я запросто обернул его вокруг шеи, завязал под подбородком и аккуратно засунул длинные концы в разрез куртки. И сразу почувствовал себя лучше и сказал: «Надо у кого-нибудь спросить, сколько можно так бродить по улицам?» «Мы найдем, конечно», — ответила мама. «Понятно, что найдем, но глупо убивать на поиски столько времени». Я понимал, что она боится, что ее не поймут, если она с кем-то заговорит, и тогда она смутится и будет иметь бледный вид, как деревенщина в большом городе, как она однажды выразилась, а этого мама хотела всеми силами избежать. «Я спрошу», — сказал я. «Если тебе так хочется, спроси», — ответила мама. «Но мы сами сейчас найдем. Он где-то рядом». Я не хотел заходить в банк, поэтому остался стоять снаружи, упираясь одним плечом в серую каменную стену между окон и с отцовым шарфом на шее, с дующим в лицо октябрем, ясным ощущением Клара Эльф и всего хлама, который река несет с собой где-то недалеко за спиной, и дрожанием в животе, как после длинного забега, когда дыхание давно восстановилось, а само усилие еще живо во всем теле. Лампа, которую забыли потушить. Мама пошла туда одна, сжимая в руках доверенность от отца, упрямая и настроенная все сделать, но скованная языковой стеснительностью. Она отсутствовала почти полчаса. На улице было дьявольски холодно. Я не сомневался, что заболею. К тому моменту, когда мама наконец вернулась с растерянным, почти мечтательным выражением на лице, холод с реки покрыл все мое тело тонкой пленкой из неизвестного материала, отчего я стал на одну мысль отстраненней, на одну мысль толстокожей, чем раньше. Я выпрямил спину и спросил: «Ничего не вышло? Они не поняли, что ты говоришь? Или не хотят отдавать денег? А может, вообще счета нет?» «Нет, нет», — сказала мама. «Все отлично. Счет есть. Деньги дали». Она засмеялась нервно и добавила: 150 крон». «Я не знаю, конечно, но тебе не кажется, что это очень мало? Я не представляю себе, сколько зарабатывает на лесе. Ты не знаешь?» В свои 15 лет я мало что знал об этом, но денег должно было быть в 10 раз больше. Франц всегда говорил, что лес сплавляют не так, как хочется моему отцу, что он затеял отчаянный проект, и что он, Франц, помогает ему единственно потому, что они друзья, и он знает причину отцова отчаяния. И хотя мы с отцом успели разобрать один завал на реке прежде, чем нам стало пора возвращаться, это не спасло ситуацию. Река расставила свои тормоза со всей беспощадностью. Уровень воды стремительно вернулся после ливней к нормальному для конца июля. И сплавляемый лес застрял, опрокинулся и взгромоздился огромными кучами, которые потом можно было только взорвать динамитом. Бревна то и дело утыкались в каменистый берег или трагично опускались в низкой воде на дно, и оставались там неподвижно лежать.